шашкой карабин под боком, а в изголовье зайчья шапка. За ним прикурнул щупловатый Иван Гончаров. В углу бани, около двери, умастился на дно перевернутой шайки Никита Корнеев. Винтовка рядом. На полог забралась Ольга Федоровна. Ее полушубком закрыто оконце, чтоб свет из бани не виден был со скотного двора. У полка в углу вздремнула мужиковатая казачка Маримьяна. Селестина в бекеше, подкорчив ноги, лежит на лавочке, положив голову на колени Маримьяны. Обмороженные пальцы ног забинтованы, едва ходят. Братья Переваловы, Антон Мызников, Никита Ощепков и Зырян с ними отдыхают в предбаннике. 13. Хоть так крути, хоть эдак. Охо-хо. А вот и Егорша Вавилов с ведром воды и двумя ковригами ржаного хлеба. Прикрыл дверь и к мною в полголоса. Так и так. У Мелании и Саул Потылицын с каким-то казаком допрашивали Евдокию Юскову. И в амбар будто замкнули. Мелания насмерть перепугана. Казаки вот-вот должны подойти заарестованы. «Корнеев и Гончаров», — позвал Ной. «Выведите всех из предбанника к хлеву, в засаде будьте. Зыряна с Переваловым пошлите спрятаться возле дома, чтоб в случае чего схватить казаков без шума. Живо!» Гончаров и Корнеев ушли. Головня сел рядом с Ноем. Поднялись женщины. Сообщение Егорши встревожило всех. «Дуню Юскову», — проговорил Ной, подумав. «Лучшего языка не сыскать. С чего бы ее Исаул допрашивал? А ну, сходим за ней. Что-то не верится, чтоб сидела она в амбаре». В ограде тихо, Ной глянул на Егоршу. «Разве у хозяйки нету собаки?» «В самом-то деле что-то не слыхал», — ответил Егорша в полголоса. «Как же без собаки? Помню, кобель у них был черный. Разве Филимон взял?» «Два амбара, в котором...» Ной постучал кулаком в дверь одного. Ни звука, замок навешен с овечью голову. Пошли к другому, и тут такой же замок. На стук послышалось из амбара невнятное мычание. Егорша не удержался. «Здесь!» «Тихо!» — шепнул Ной, и, взяв замок в обе руки, поднатужился, вырвал соскобою из двери, отслонил всех за косяк, с наганом в правой руке распахнул дверь. Заскочил в амбар, споткнулся обо что-то мягкое в темноте, сказал: «Дверь закройте. Головня, Серянку, живо!» На полу кто-то ворочался и трудно мычал. Свет спички спугнул тьму. «Дуня!» Глаза большущие, круглые, кляп во рту. По ногам и рукам скручена веревками, да еще к столбику возле сусека, подтянута спиною. Но и видел только ее взгляд, полный ужаса. Она ничего не понимала, кто пришел за нею. На миг увидела в руке бородатого казака сверкнувший нож. Вся скрючилась, зажмурившись. «Сейчас и смертушка». И тут потухла спичка, и вскоре снова плеснула светом. Бородатый резал ножом веревки, развязал полотенце и вынул кляп. Она не понимала, кто он и что он. Еще двое. Куда ее несут? И все молча, молча. Ной занес Дуню в баню. Она тяжело постановала, но говорить не могла, скулы отерпли от кляпа. Ной усадил Дуню возле полка. Дуня смотрела, смотрела расширенными глазами на Рыжебородова, не веря собственным глазам. «Это же конь рыжий! Конь рыжий! В той же бекеше и белой папахе! Боженька, конь рыжий!» Ной поднес воды в ковшике. «Выпей, Дуня. Да скажи, что тут произошло? Чем не потрафило Исаулу? Ты же с поручиком Ухоздвиговым, кажись, или нету его в отряде? Много тут у Исаула казаков и унтер-офицеров?»